Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Артём Вахрушев. Организуй и управляй. Как перестать тушить пожары и начать масштабировать бизнес. Посвящается моим наставникам и учителям в управлении. Читает Павел Потапов. От автора. Здравствуйте, меня зовут Вахрушев Артём, и я — хорошо организованная бездарность. Именно такими словами я начинаю свои тренинги по организационному дизайну. Мой продюсер Саша меня за это ругает, но я упорно продолжаю так делать. Сейчас объясню, почему. Альберт Эйнштейн, помимо того, что открыл теорию относительности, умел играть на скрипке и часто шутил. «Если с физикой не заладится, буду зарабатывать смычком». У меня такой скрипки нет. Физику я учил только в школе, и, по сути, делать я ничего не умею. Но у меня есть неплохо развитые навыки организации как самого себя, так и окружающих. Я много чего в жизни успел организовать. Туризм, аудит и консалтинг, образовательные проекты, медиа, работу социального блока регионального правительства, даже COVID-19. Я имею в виду не саму болезнь, не подумайте ничего такого, а региональный штаб по борьбе с этой гадостью, который я возглавлял 2 года. Я — профессиональный управленец. При этом управленческая деятельность вовсе не то, что я впитал с молоком матери. Да, мой отец был руководителем, но мне это скорее не нравилось. Вечные командировки, непростые решения. Мой личный путь управленца начался совершенно случайно. Из-за слабого зрения я не смог, как мечтал, стать военным хирургом и поступил на экономический факультет. Посчитав, что специализация по финансам мне не по зубам, а бухучет слишком скучно, я выбрал менеджмент. И совершенно тогда не понимал, что это решение определит мою жизнь на десятки лет вперед. Мне повезло, и уже на 4-м курсе я получил свою первую управленческую должность. У меня в подчинении было целых 1,5 сотрудника, менеджер по продажам и дизайнер на полставки. Но о том, что такое управление, я не имел ни малейшего представления. Первые озарения пришли ко мне в 23 года, когда я стал финансовым директором компании, где работали 400 человек. Сейчас смешно даже вспоминать, какие решения я принимал, наивно полагая, что уже являюсь сформировавшимся руководителем. Но именно тогда ко мне пришло осознание, что управление — это система. Но эту систему необходимо настроить под себя, как скрипку, да, и на этой основе формировать правильные управленческие навыки, и этим зарабатывать. С тех пор, получив высшее экономическое образование по специальности менеджмент и степень MBA, я постоянно учусь и тренируюсь. Уже 20 лет я развиваю в себе навыки управленца. И чуть больше 10 лет назад мне в руки попало учебное пособие Ларисы Григорьевны Борисовой «Организационный дизайн и современные концепции управления». Прочитав его, я понял, что нашел фундамент для своих управленческих навыков, и в моем профессиональном миропонимании все встало на свои места. За эти 10 лет мои управленческие навыки ощутимо рванули вверх. К бизнесу и общественным проектам добавились 2 года службы Родине в ранге заместителя председателя правительства Архангельской области. Это тоже управление, хоть и немного другое. Один бюджет, чего стоил, 69 миллиардов. Я создал профильный IT-продукт, наша система управления предприятием «Астра». И, наконец-то, решил упаковать свой управленческий опыт и знания в книгу. А причина всему — звезда организационного дизайна. Я уверен, что менеджменту можно научиться. Это не врожденный талант, а практическая дисциплина, основанная на освоении конкретных подходов и инструментов. И один из ключевых — организационный дизайн. Именно о нем и пойдет речь в этой аудиокниге. Овладев этим инструментом, вы сможете заложить у себя прочный управленческий фундамент или систематизировать уже накопленный опыт. Ведь управление — это прежде всего навык. И, как известно, навыки формируются через практику, насмотренность, пробы и ошибки, успехи и эффективные кейсы. Вам очень повезло, что вы управленец. Я надеюсь, что благодаря этой аудиокниге и появлению в вашей деятельности системы организационного дизайна ваш путь станет ярче. И причина тому — звезда оргдизайна.